Ехать амнибусом было не намного быстрее, чем добираться пешком. Но в случае с амнибусом пешком идешь не ты. И вдобавок там есть сиденье, крыша и охранник с топором. В общем и целом, в серые и серые предутренние часы это вполне стоило 2 пенсов. Гленда и Джульетта сидели рядом и мягко покачивались, погруженные в свои мысли. По крайней мере, Гленда. Джульетте хватило бы даже половинки мысли, чтобы погрузиться и уже не всплыть. Но Гленда научилась распознавать, когда Джульетта собирается заговорить. Наверное, точно таким же образом моряк предчувствует, что ветер вот-вот переменится. Гленда считывала кое-какие маленькие сигналы, как будто мысли нужно было предварительно разогреть хорошенький маленький мозг Джульетты, прежде чем включить зажигание. «А кто был тот парень, который пришел за едой?» — беззаботно спросила Джульетта. Ну, или, возможно, она думала, что спрашивает беззаботно. Или думала бы, что спрашивает беззаботно, если бы знала такое слово. «Это Тревор Навроди», — ответила Гленда. «И держись от него подальше». «Почему?» «Он Каллиглас. Считает, что он лицо футбола. А его папаша был большой Дэйв Навроди. Твой отец с ума сойдет, если узнает, что ты с ним разговаривала». «У него такая милая улыбка», — заметила Джульетта томно. И в голове у Гленды сработал сигнал тревоги. «Он просто придурок», — твердо сказала она. «Ничем не побрезгует и руки распускает». «А ты типа откуда знаешь?» — спросила Джульетта. В этом заключалась еще одна проблема. В пространстве между безупречными ушками Джульетты как будто часами не происходило ничего, а потом тебе в лицо летел вот такой вопрос. «Знаешь, ты бы поучилась как следует говорить», — сказала Гленда, чтобы сменить тему. «С твоей внешностью ничего не стоит подцепить парня, который думает не только о пиве и футболе. Просто выражайся немного поизящнее, понимаешь? Вовсе не обязательно...» «Гоните за проезд, дамы!» Обе подняли головы и посмотрели на кондуктора, который держал топор, ну, почти угрожающим образом. Поднимать головы высоко не потребовалось, потому что владелец топора был невелик ростом. Гленда осторожно отстранила лезвие. «Не надо им размахивать, Роджер!» Она вздохнула. «Меня ты не впечатлишь!» «Прошу прощения, мисс Гленда!» сказал гном и покраснел от смущения. По крайней мере, в той части лица, что не заросла бородой. «Смена выдалась нелегкая. 4 пенса, дамы. Прошу прощения насчет топора, но некоторые умники спрыгивают, не заплатив». «Пускай убирается, откуда пришел», буркнула Джульетта, когда кондуктор зашагал дальше. Гленда предпочла промолчать. Насколько она могла судить, по крайней мере, до сегодняшнего дня, у ее подруги никогда не было собственного мнения. Джульетта повторяла то, что говорили другие. Но все-таки Гленда не устояла. «Значит, ему придется убраться на улицу Паточной шахты. Он же родился здесь». «Ага, значит, он болеет за шахтеров? Ну ладно, могло быть и хуже». «Думаю, гномов не интересует футбол», — заметила Гленда. «А я думаю, что настоящий Марк Поркетс должен болеть за свою команду», — изрекла Джульетта очередную потасканную народную мудрость. Гленда пропустила ее мимо ушей. Спорить с Джульеттой было все равно, что бороться с туманом. И потом усталые лошади, наконец, дотащились до сестричек Долли. Девушки поскорее вышли. Дверь дома Джульетты покрывали многочисленные древние слои краски. Или, точнее, многочисленные слои, которые с годами превратились в небольшие бугры. И всякий раз краска была дешевая. В конце концов, денег хватало либо на краску, либо на пиво. Но краску пить нельзя, если только ты не мистер Джонсон из 14-го номера, который, судя по всему, не пил ничего другого. «Я не скажу твоему папе, что ты опоздала», — сказала Гленда, придерживая перед подругой дверь. «Но завтра жду тебя пораньше, слышишь?» «Да, Гленда», — кротко отозвалась Джульетта. «И забудь про Тревора на вроде». «Да, Гленда», — ответ вновь прозвучал кротко, но в глазах Джульетты Гленда заметила искорку. Однажды она и сама видела ее в зеркале. Но прямо сейчас она готовила завтрак для вдовы Крауди, которая жила в доме напротив и почти не вставала с постели. Пока занималось утро, Гленда устраивала старушку поудобнее, кое-что делала по дому, а потом, наконец, ложилась спать. Последней мыслью, прежде чем Гленда уснула, было: «Кажется, гоблины воруют цыплят». Забавно, но он, кажется, совсем не такой. В половине девятого сосед разбудил ее, бросив в окно камешком. Он хотел, чтобы Гленда пришла и взглянула на его папашу, которому поплохело. Начался день. Она никогда не нуждалась в будильнике.